«Но не все из нас такие богачи, как ты, Кай!» Тандрек угрюмо посмотрел на Фиону, но рыжеволосая красотка не обратила на многозначительный взгляд Роджера никакого внимания. «Роджер, уж тебя-то я знаю как облупленного. Ты приехал сюда делать деньги. Для тебя боец всего лишь источник затрат и прибылей». «Это абсурд. Я прекрасно знаю, что они люди, и я отношусь к ним как к равным. А Вин Годдард, так тот вообще мой друг». Фиона хитро посмотрела на Роджера. «Его страсть к использованию энергии помогает тебе успешно сводить концы с концами в балансе и скрывать расходы на боеприпасы. Точно, дорогой?» «Слушай, Фиона», — огрызнулся Тандрек, — «мне надоели твои издевки». Лицо его из цветущего превратилось в багровое. «Кай, Вудэньтань тоже мой давнишний друг. Я знаю всех своих бойцов и хорошо с ними лажу. Но боевой клуб – не романтическая беседка. Это бизнес, и его нужно уметь вести. За мной стоят инвесторы, и о них я тоже должен позаботиться». Кай покачал головой и обратился к сидящим. «Я думаю только о людях, и мой клуб не менее прибылен, чем любой другой. Может быть, даже прибыльнее. Возможно. Но это только потому, что я нашел решение проблем обучения и тренировок». «Конечно, ты набрал ветеранов войны с кланами». Дрю явно был расстроен. «Вот где ты нас обскакал». «А кто тебе мешал сделать то же самое?» «Да, но тогда нам пришлось бы поднимать контрактные суммы». Тандрек посмотрел на Кинта, покачал головой и укоризненно произнес. «Твой отец не стал бы так вести бизнес». Кайрос смеялся. «Да, если бы я был на месте отца, я бы знал о ваших проделках чуть побольше, и тогда я бы проучил вас по полной программе. Как вы не поймете, что ваши ухватки уже не подходят? Времена меняются. Вселенная изменилась. Довольно долго Солярис оставался стабильным поставщиком развлечений и постоянного дохода. Мы платим налоги. Компании, которые продают наши товары, тоже платят. Вся индустрия была у нас в руках, и мы не знали конкуренции». «Война с кланами изменила существовавший порядок. Теперь любой дилетант, отснявший любую битву, уже представляет для нас серьезного конкурента. Сама жизнь заставляет нас изменять методы работы. Там, в других мирах, нам уже наступают на пятки. Скоро будут наступать и здесь. А вы все еще продолжаете жить в своих мечтах». Кай посмотрел на Фиону. «Вот она все предусмотрела. Она начала заключать выгодные контракты с бойцами, и они охотно идут к ней, а не к вам. Конечно, и то, что она предлагает, не мед, это всего лишь мелкий шажок, но это уже и не рабство. И не следует думать, что бойцы – это марионетки. Нет, они взрослые люди и умеют принимать решения». «А я и не знала, что ты такой льстец», – Фиона ласково посмотрела на Кая. «Остальные смотрят на своих бойцов, как на скаковых лошадей, забывая, что это люди, которые рискуют жизнью, чтобы вы смогли заработать. Из вас только я один способен оценить степень риска, поэтому стараюсь оплатить его соответственно. И вам тоже придется пойти на такой шаг, иначе конкуренты вас раздавят». Уинслоу Кинт поднял голову и оглядел присутствующих. «Я понимаю, — начал он, — что я здесь еще новичок, но думаю, что вы глубоко заблуждаетесь, господин Аллард Ляо. Согласно хартии владельцев боевых клубов, документу, под которым стоит и ваша подпись, выходит, что вы нарушили пункт о справедливом вознаграждении и, что хуже всего, продолжаете нарушать его. В связи с этим я предлагаю приостановить ваше членство в комитете и провести расследование всей финансовой деятельности клуба Ценотав. Предлагаю также передать ваш титул Виктору Вандергрифу из клуба Тигры Ская». Роджер Тандрек кипел от негодования. Дрю Хасик Дэвион сидел, безучастно глядя в потолок. Фиона посмеивалась, крутила в руках бокал с бренди. «Что это с вами случилось?» – насмешливо произнесла она. «Неужели нащупали ахиллесову пяту? Только замечу, что если уж кому и передавать титул, так это Вудэньтаню, не правда ли?» «Все правильно», – быстро согласился Дрю и ухмыльнулся, показав желтые и мелкие, как у крысы, зубы. «Пункт о справедливом вознаграждении нарушен». Ни один мускул на лице Кая не дрогнул. Он продолжал спокойно сидеть. Немного погодя, он произнес. Не могли бы вы, господин Кинт, объяснить причину вашего предложения?»